«Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс, Дамблёдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии, благодарю за заботу». Улыбка Дамблдора вышла немного искусственной. «Я прекрасно себя чувствую». Вслед за мадам Максим показались ее ученики. Это были парни и девушки лет 15-16 в легких шелковых плащах, не защищающих от холода. Гарри сделал шаг вперед, стаскивая с плеч плащ, и набросил его на плечи изумительно красивой девушки с примесью крови Вейлы. «Здесь холодно, сударыня», — проговорил Гарри на довольно чистом французском и улыбнулся. Девушка свысока посмотрела на него и вдруг улыбнулась, благодарно кутаясь в плащ. «Благодарю, сударь», — ответила она на родном языке. «Вы очень хорошо владеете французским». «Благодарю», — Гарри польстил комплимент, чего уж там скрывать. Его примеру последовали Драко и Нотт, а за ними подтянулись еще несколько парней. Не прошло и 5 минут, как все шармбатонки были укутаны в плащи, с интересом поглядывая на галантных парней, а их товарищи мужского пола ревниво косились на конкурентов. Бабник, Дафна ткнула Гарри кулаком в плечо и тут же забеспокоилась. «Ты же совсем замерз». «Пустяки», — пожал плечами Гарри, совершенно не смущаясь, как -5 градусов ниже нуля, так и того, что из одежды у него только рубашка, брюки с ремнем и теплые сапоги. «Но тебе холодно», — не сдавалась Дафна. «Зачем ты это сделал? Не кисейная барышня, потерплю», — процедил сквозь зубы Гарри. «Прости, но девушкам действительно нужнее». «Красивая», — с ревностью заметила Дафна, провожая взглядом шармбатонку в плаще Поттера. «Кто она?» «Смею надеяться, мой будущий Трелл», — усмехнулся Гарри, стараясь не смотреть на француженку. Он знает, сколько хищного в его взгляде в такие моменты. Дафна еще раз взглянула на нее. «Почему она?» «Кровь Вейлы хороша на вкус», — задумчиво протянул Поттер и едва не ляпнул по поводу любовницы. Дафна, конечно, понимает, что Поттеру с его КХМ, гиперактивностью просто мало одной девушки. Но еще Дафна понимает, что если Гарри попробует реализовать свой потенциал с ней, у нее вряд ли получится встать. Что поделать, если вследствие сложностей с потомством инстинкты велят лордам-вампирам обзаводиться большим числом любовниц. Кстати о птичках, он вполне может зачать сына Вейли с полным набором родовых даров и вампирских примочек. ХМ, а об Вейлах я и не думал, сорвалось с языка Гарри. Это еще почему? Дафна мило улыбнулась, но внутри кипела от гнева и приготовилась порвать шармбатонку на отечественный флаг. «Поговорим дома, хорошо?» Гарри мягко прижал Дафну к себе и, не стесняясь толпы, поцеловал девочку. «Не сердись, малыш». Дафна тут же смягчилась и вдруг вскрикнула. «Что такое? Водоворот?» Дафна ткнула пальчиком в воронку в самом центре Черного озера. Вскоре из воронки показалась мачта, а потом из-под водяной толщи в лучших традициях летучего голландца из пиратов Карибского моря показался величественный 3-мачтовый галеон и направился к причалу, спуская паруса. С корабля спустился трап, а с трапа начали спускаться здоровые парни в меховых шубах и во главе с Игорем Каркаровым. «Дамблдор, дружище, Игорь». Директора крепко обнялись. Гарри пристально посмотрел на Каркарова и обратил взгляд на дурстронговцев. Крепкие угрюмые парни лет по 18 выстроились в 2 колонны. «Виктор, пойдем в тепло». С отеческой заботой обратился Каркаров к одному из них. «Это же Виктор Крам». Пронеслось по рядам студентов. Виктор осмотрелся, с тоской глядя на наплыв фанатов, и ледоколом ринулся к Поттеру. «Лорд Поттер», — с акцентом выговорил он, — «это ведь вы остановили нападение на лагерь, не без моего участия», — выкрутился Гарри на болгарском и пожал крепкую ладонь. Крам пристально посмотрел ему в глаза и стойко выдержал фирменный взгляд Поттера. Дурмстронговцы прятали усмешки, слыша произношение Поттера. «Вы неплохо говорите на нашем языке», — сделал комплимент Крам. «Давай на «ты», все же между нами небольшая разница в возрасте, да и мне неудобно, когда старшие обращаются ко мне на «вы», — Гарри указал на Хогвартс. «Вот так мы и учимся. Здоровенный такой замок. Видел бы ты нашу крепость», — мечтательно протянул Виктор. «Не то что этот недодворец. А какие у нас леса, а речки рыбные. Не скажи, у нас вон озеро классное, и лес прикольный», — не сдавался Поттер. Фанатки метнулись к Виктору и словно на стену напоролись на взгляд Поттера. Немного помялись и отхлынули. «Спасибо», — искренне поблагодарил Крам. «Как меня они достали. Представляю», — Гарри махнул рукой куда-то в сторону. «В темноте не видно, но там, Хагсмид, деревня волшебников. А выпивка там есть, а то...» «Ну тогда в чем вопрос?» — оживился Крам. «Не против сводить ребят на экскурсию?» Гарри задумался, после чего кивнул. «Вопросов нет. Погнали, но пока только по территории школы». Делегация Дурмстранга не отказалась от такого предложения и потащилась в хвосте, слушая Поттера и обсуждая девчонок. «Смотри, какая задница, а!» — подтолкнул Виктор Гарри. «Знойная штучка. Какая?» — обманчиво спокойно спросил Гарри, проследив взгляд Крама. «Да вон та брюнетка!» — Крам указал взглядом на Гермиону, а точнее, пониже ее спины, только что не облизнулся. «А какие волосы! Эта знойная брюнетка с офигительной задницей и шикарными волосами, моя сестра!» — Гарри усмехнулся. «И предупреждаю сразу, тронешь ее хоть пальцем, порву тебя на куски так, что сшивать замаются». «Хорошо», — Виктор прикусил язык. «А вот эта блондиночка, какие ножки, и попка тоже что надо». Гарри остановился с каменным лицом, распространяя ауру смерти. Вокруг него и Виктора враз образовалось мертвое пространство радиусом 5 метров. «Тоже сестра?» — спросил Виктор, на всякий случай отступая на 2 шага. «Невеста, я очень не люблю, когда при мне обсуждают фигурку моей невесты». Виктор скользнул взглядом по фигурке Ханны Аббат и решил промолчать. «Вдруг тоже сестра или любовница? Например, выходные в Испаде – странный предмет. Вроде выходные, а вроде и нет. Комментарий к выходные в Испаде – странный предмет. Вроде выходные, а вроде и нет. Наверное, названия не очень хорошие, но на этой главе у меня случился острый кризис названий глав, и я вписал первое, что пришло в голову. Надеюсь, получилось не совсем ужасно». Кубок огня стоит на постаменте посреди небольшого зала, а вокруг него – возрастная линия, рассчитанная на студентов с 1 по 3 курсы. На самом деле обойти ее не так уж и трудно, главное не пытаться себя старить, а немного поработать мозгами. Драко сразу определил 4 способа, как ее пересечь, нот, хорошенько подумав, назвал еще 5, а Поттер додумал еще 2 способа, без применения магии крови. Разумеется, все они не были запредельно сложными, а вполне себе по силам большинству студентов Хогвартса, обучающихся на 4-м курсе и старше. «А сам бросать будешь?» – полюбопытствовал Крам, отправляя пергамент со своим именем в кубок. Дурмстранговец пришел сюда рано утром, чтобы избежать наплыва фанатов, а Гарри, завидев его в коридорах, по утрам Поттер имеет привычку отправляться на пробежку с целью проснуться, присоединился. «Больно надо», — фыркнул Гарри. «Деньги мне не нужны, у меня миллионные счета в 3 банках, славы нет уж, спасибо», — накушался доверху. «А я сюда приехал именно за этим». «И когда отборочный тур?» Виктор призадумался. «Где-то в середине октября, 16-го, Гарри смотрел на пламя. «Что-то здесь не так, ты о чем?» Виктор проследил его взгляд. «Вроде бы все нормально». «Нет, кубок в порядке, не вопрос, просто я не понимаю структуры его магии». Гарри без каких-либо усилий пересек возрастную линию. «Блин, да как же он работает? Честное слово, фигня какая-то. Вроде бы анализ отпечатка ауры, плюс текстовый анализ, такой выберет самого сильного и умелого в контроле силы. Уверен? Абсолютно. Только зачем текстовый анализ? Если имя и так есть, кубку достаточно просто выбросить опущенную в него записку. Ладно, погнали, мне еще на занятия. Ты же мастер. Почему бы тебе не забить на учебу, а за девочками присматривать кто будет?» – удивился Гарри. «Пень в пальто? Нет уж, я им лучше сам помогу разобраться, все веселее. Погнали. Бойся, Хагсмит, мы идем». Крам запрокинул голову и расхохотался в лучших традициях киношных злодеев. «И плевать, что поход запланирован на вечер, пусть Хагсмит дрожит заранее. Как Хагсмит пережил это нашествие, остается только гадать». Нет, на самом деле Виктор и Поттер неплохо так прогулялись, поболтали о жизни, посидели в 3 метлах, в общем, с пользой провели выходные. А потом, не строя из себя недотрогу, услышали парни из подворотни и, не сговариваясь, рванули туда. Судя по звукам, кто-то отчаянно, но пока безуспешно сопротивляется. А значит, кого-то сейчас будут очень больно бить. Гарри вышел первым и на секунду остолбенел. Возможно, эта секунда спасла жизнь Полякову. Дурмстранговец решил зажать здесь Гермиону. Ровно секунду спустя Поттер яростно рыкнул и рванул вперед, жаждая крови и стремясь разобрать ублюдка на запчасти голыми руками. Крам едва успел обхватить его туловище и оттащить подальше, и тут: «Я же тебе сказала, держи руки при себе, козел!» — прошипела Гермиона и от всей широкой души врезала Полякову коленом в пах. Придушенно охнув, Дурмстранговец сложился пополам, держась за отбитые гениталии. А потом острая коленка Гермионы с зубодробительной мощью врезалась в подбородок страдающего пучеглазием Полякова, с хрустом закрывая широко распахнутый в немом крике рот и отправляя того в прострацию на полчаса. Гарри удивленно обвис на руках Крама, после чего как-то в раз успокоился. «Сука!» Гермиона с самым кровожадным выражением лица пнула бессознательного дурмстронговца в живот. «Сует, понимаете ли, грязные лапы куда не надо яйца, что ли, отрезать?» Похоже, любимая сестренка так и не заметила двух свидетелей не самой приятной сцены. «Какая ты жестокая!» Гарри шагнул вперед, едва сдерживаясь, чтобы не наступить недоноску на шею, с хрустом таким. «Ой!» Гермиона наконец заметила брата и отчаянно покраснела, мгновенно становясь той доброй и милой девочкой, какой он ее знает. «Гарри, извини, я не хотела сквернословить», — лепетала девочка. «Да ладно, я понимаю», — Гарри присел на корточки рядом с Поляковым. «Ты ему три зуба выбила, и челюсть сломала, и яйца отбила, начисто, а нечего руки распускать», — надулась Гермиона. «Привет, Виктор, как дела?» Виктор Крам, шокированный расправой 14-летней девочки над самым физически сильным, после него, сокурсником, просто стоял и изображал рыбу. «Вот моя девочка». Гарри улыбнулся и обнял Гермиону, прижимая ее к себе. «Вот так, Витик, будешь гробки распускать, отгребешь. И это если на меня не напоришься». Гермиона смущенно улыбнулась, пряча лицо от брата, и показала Виктору язык. «А что с ним?» Виктор кивнул на Полякова. «Отойдет, доберется», пожал плечами Гарри. «А не отойдет, ну и хай краткое с ним». «Хотя нет, уже не с ним». У причала Виктор извинился и отправился на корабль, а Гарри и Гермиона потопали в Хогвартс. Шли они медленно, болтая о всяких пустяках. Пока дошли до ворот, стемнело окончательно и бесповоротно. «Ой, так время летит», — Гермиона мечтательно улыбнулась. «Миона, ты витаешь в облаках», — Гарри улыбнулся. «Влюбилась, что ли?» «Ничего не влюбилась», — запротестовала девочка, но покрасневшие щеки выдали ее с головой. Гарри почувствовал медленно закипающую злость. «Ладно», — Гарри вдохнул, сосчитал до 10 и выдохнул. Желание немедленно отыскать ухажера сестры и поговорить с ним по-мужски, в процессе сломав несколько лицевых костей, немного отступило. Гермиона осторожно перевела разговор в другое русло, и Гарри временно забыл про ухажера сестры. «Пошевеливайтесь», — прикрикнул Дитгари, гоняя своих подопечных по полосе препятствий. «Микки, ты чего расселся, мухой на полосу?» Пуффендуец пятикурсник по имени Мик поднялся, недовольно ворча, и побрел проходить полосу дальше. Гарри хмыкнул и выбросил в Дитгари сдвоенное оглушающее заклятие. Седрик отскочил в сторону, спешно формируя щит. Противожалобно затрещал, столкнувшись с мощным огненным шаром, а по ногам Дитгари коварной змеей хлестнула плеть ночи. Седрик взвился на полметра, пропуская змеящийся кнут под собой и улетел назад, поймав оглушающее в грудь. Дитгари кувырком погасил инерцию и выбросил в Поттера связку заклятий. Гарри грамотно уклонился от всех, в процессе выбросив парочку мощных разоружающих заклятий, нагружая защиту. После этого Дитгари поднялся на ноги и едва снова не отправился в полет. В грудь отправился мощный репульса, одна из коронок Поттера. Дитгари в последний момент сумел уклониться и попал под оглушающее, снабженное блоком самонаведения. Щит выдержал это заклятие, но не выдержал следующего оглушающего и исчез. Дигарри прыгнул в сторону, в прыжке выбросив в Поттера разоружающее. Экспеллиармус был небрежно блокирован слабым щитом, а Дигарри инстинктивно одернул голову назад. Перед лицом мелькнула плеть ночи и с силой врезалась в каменную стену. И тут Седрик изловчился достать Поттера хорошим оглушающим. Гарри слегка покачнулся, и плеть ночи ударила выше, чем он хотел. Дитгари попробовал закрепить успех парализующим заклятием, но его выпад натолкнулся на полноценный щит хаоса и отправился к нему самому. Дитгари сумел блокировать собственное заклятие и на этот раз попал по-крупному. В грудь с ужасающей силой врезалась плеть ночи, коварно метнувшаяся сразу вслед за его заклятием. Щит просто не сумел среагировать сразу на два заклятия и пропустил плеть. Пуффендуйца с веселым хрустом отшвырнула в стену. Седрик сполз на пол, хватаясь за вмятую грудь. Парень закашлялся, сплевывая кровь, после чего к нему подбежала Элли. Гарри же повернулся к остановившимся эспадовцам и командным рыком велел им вернуться на полосу препятствий. Тренировка личного состава проходит как обычно. После полосы препятствий Поттер собрал всех в гостиной. Завтра начнутся соревнования, просто сказал он. В искусстве боя, не дуэли, именно боя, учтите это. Лучший войдет в нумерос, участвуют все желающие. На этом все, отдыхайте. Эспадовцы разошлись, переваривая новость. Разумеется, участвовать будут, если не все, то абсолютное большинство. Шанс попасть в нумерос и получить свой номер выпадает нечасто. Есть, конечно, каждодневный способ вызвать на дуэль действующего нумерос и сделать его. Этот ход получил название «правила абсолютного превосходства». Войти в Эспаду подобным образом не сумел никто. Пока. Следующий день пролетел быстро, и наконец настало время для серии зрелищных боев. Гарри слегка усмехнулся, глядя на эспадовцев, решительно тискающих палочки. Против его ожиданий, Гермиона тоже пожелала участвовать. До этого девочка очень редко участвовала в подобных мероприятиях, ограничиваясь полосой препятствий и экспериментами, а теперь вдруг решила попробовать. «Ну как хочешь», – пожал плечами Гарри. «В строй». Гермиона кивнула и встала в группу дуэлянтов. «Система такова. Сейчас каждый вытащил себе противника и пойдет с ним сражаться на свою площадку», – объявила Лиза. «Нумерос тоже участвуют в поединках, так что здесь многое зависит от вашей удачи. Тот, кто победит Нумерос, займет его место, все просто. Сегодня пройдет первый из 5 туров соревнований. Проигравшие будут отсеяны. Начинаем». Вперед решительно протиснулся Драко Малфой и сунул руку в мешок с именами. Единственное заклятие на мешке – заклятие против подтасовки. Гарри смотрел на Малфоя. Драко стиснул зубы и сунул руку в мешок, пошуршал там и вытащил Колина Криви. «Первая пара – Колин Криви и Драко Малфой», – объявила Лиза. «Первая площадка – следующий». Следующий вышла Гермиона и сунула руку в мешок. Пошуршала, зажмурилась и нерешительно уставилась на бумажку. После протянула бумажку Лизе. Вторая пара, Гермиона Поттер и Дженнерва Уизли. Следующий. Гарри кивнул сестре, и Гермиона прошла на вторую площадку. Лиза выбрала еще 4 пары и погнала их на площадке, велев остальным ждать. Потом начался бой. Гарри не спускал взгляд с сестры, порой одобрительно кивая, а порой качая головой. Гермиона несколько раз грубо ошиблась с выбором заклятия или направления движения. Ее противница оказалась достаточно умна, чтобы заметить эти ошибки, но недостаточно опытна, чтобы извлечь из них максимум пользы. А если учесть, что по силе и скорости Гермиона значительно превосходит Джинни, то вскоре этот бой перешел в непрерывное наступление с одной стороны и глухую оборону с другой. Вот Джинни вскрикнула. Щит не выдержал очередного заклятия и исчез. Следующий алый луч ужалил девочку точно в грудь, отбросив на метр назад. Вторая пара, бой закончен. Победитель, Гермиона Поттер, Лиза кивком отправила на площадку, огражденную барьером, следующую пару. Первая пара, бой окончен. Победитель, Драко Малфой. Казалось, Гермиона даже не выдохлась. Чего не сказать о Драко. Колин очень хороший дуэлянт, пусть и маглорожденный. Очередное доказательство, что при желании можно развить резерв и уровень силы наравне с чистокровными. Если Колин и проиграл, то только из-за почти полного отсутствия опыта. Остаток боев Гарри с чистой совестью пропустил. Самое интересное начнется только с четвертьфинала. Может, следовало сделать перерывы? Тихо спросила Элли. Многие просто не успеют восстановиться. Это тоже один из критериев отбора, мобильность, пожал плечами Гарри. Чем быстрее идет восстановление или чем больше резерв, тем лучше, а лучше всего, чтобы то, и то присутствовало. Вон как у тебя, Гарри махнул рукой на ту. За лето парень сильно поднаторел в дуэлях, не иначе занимался с частными учителями, и теперь очень крепко держал 5-й номер за собой. Тя махнул ему в ответ и направился в сторону выхода из гостиной. Элли кивнула. Девочку сегодня вытащили дважды, и оба раза ее противники оказались до скуки слабыми. Каждому хватило по несильному удару, чтобы потерять сознание. На протяжении последующих 2 дней в дуэлях определились несколько фаворитов. Это были Гермиона, Дафна, Драко и пятикурсник Кристиан Фличер, Пуффендуй. И самым сильным среди них выглядит именно Малфой. Но только выглядит. Гарри знает, что его невеста просто не выкладывается в полную силу. Дафна пока что не хочет использовать магию крови, поэтому сражается на уровне его сестры. Кроме того, этот Фличер тоже весьма и весьма неплох. Арсенал он пока использует слабый, но двигается легко и непринужденно. И совершенно не видит разницы между парнями и девушками, в бою, конечно же. И вот настал день четвертьфинала. Гарри с усмешкой смотрит на бойцов, стоящих перед ним. Жеребьевку будет проводить, Гарри призадумался. Вы сами, судьба и его величество случай. Дафна, тяни. Гарри задумался о том, чтобы его девочки не вытянули друг друга. Но Дафна вытянула Флетчера, а Гермионе остался Малфой. Теперь Поттер беспокоится за Дафну куда сильнее, но бой обещает стать зрелищным. Флетчер смерил равнодушным взглядом свою оппонентку и кивком пригласил ее пройти на площадку первой. Дафна, нервно тиская палочку, шагнула вперед. «Кот ноль», — услышала она голос Поттера. «Что такое кот ноль, знают немногие, в основном те, кого Поттер обучает лично. Это ко всем относится». Гермиона серьезно кивнула, Драко недоуменно вздернул бровь, а Флетчер медленно, криво ухмыльнулся. По сигналу начался бой. Гермиона тут же прыгнула вправо и выбросила невербальный инцерцера в ноги Малфою. Драко легко подпрыгнул и нарвался на Репульса точно в щит, но не отлетел назад, ему хватило ума привязать щит к полу, а спокойно приземлился и контратаковал. Но и Гермиона не позволила себя достать, три дня боев научили ее если не идеально двигаться, то хотя бы выбирать правильное направление. Гермиона шагнула навстречу Драко, сблизившись до расстояния десятка шагов. Гарри напрягся. На таком расстоянии промахнуться почти невозможно, а заклятия почти не теряют своей мощи. Дафна и Кристиан еще не начали дуэли. Они просто смотрели друг на друга, избегая встречи взглядом. С началом боя никто из них не спешил, а потом атаковали одновременно. Два оглушающих заклятия с грохотом столкнулись, порождая красивый фейерверк, после чего Дафна, пользуясь вспышкой, прыгнула в сторону и в перекате ударила по противнику плетью ночи. Флетчер рванул навстречу удару, сокращая дистанцию. А Дафна, вместо того чтобы по дуэльной логике разорвать дистанцию, тоже шагнула вперед. Нечто черное вспухло вокруг ее левой руки, и Крис инстинктивно бросился в сторону. Там, где он стоял мгновение назад, пронесся сгусток черноты, а ему в лицо отправилась плеть ночи. Вспышка боли на мгновение ослепила Кристиана, что не помешало ему выбросить в противника стройное оглушающее и прыгнуть в сторону. По лицу парня стекали струйки крови, льющиеся из рассеченной до кости кожи головы. Попади плеть чуть ниже, и от глаза остались бы одни воспоминания. Дафна приняла заклятие на щит теней и прыгнула вперед с перекатом. Мощное режущее заклятие пронеслось над волосами девушки, едва не поправив ей прическу, и Флетчер тоже бросился вперед, понимая, что если Дафна встанет, от следующего сгустка черноты он просто не увернется, а значит нужно разделаться с ней в рукопашную. Бешеный прыжок и пинок в лицо Дафны стали роковым движением. Узкая ладошка плавно обхватила голеностопный сустав и слегка поправила удар. Каблук свистнул в сантиметре от изящного носика девочки, а Флетчер осознал, что падает, причем падает прямиком на выставленную ножку, горлом. Дафна не стала вставать, просто катнулась на спину и подставила ногу под падение. Кристиан поймал ее конечности и рванул на себя. Тут Дафна оттолкнулась руками от пола и, изображая стойку на вытянутых руках, обхватила левую руку Кристиана ногами. Кристиан сначала ничего не понял и попробовал вырвать руку из захвата, в ту же секунду ставшего пыточным. Кристиан заорал во все горло, утыкаясь носом в колени, а напряженные связки и суставы готовы были разорваться в один момент, и непременно разорвались. Стоило Дафне слегка качнуть бедрами. Вместо этого девочка замерла и ткнула пальцами в шею. Тело пятикурсника тут же обмякло, а Дафна высвободила его руку из захвата. Вскоре на первой площадке Малфой сумел достать Гермиону и тут же прошелся по ней грамотной цепочкой, после чего сам сполз на пол, обливаясь потом и тяжело дыша. Неплохо, Гарри шагнул в барьер и поднял бессознательную сестренку на руки. На сегодня все, дальше занимайтесь по собственному желанию. Гермиона пришла в себя только к полуночи. Тело нещадно болело, руки и ноги сковывала ватная слабость. Гермиона попробовала встать, но на попытку сменить положение голова взорвалась вспышкой боли. Девочка скривилась и сумела немного повернуть голову. «Гарри!» – тихо окликнула она брата. Поттер встрепенулся в кресле и тут же оказался рядом с ней. Горячая ладонь легла на лоб, боль быстро пошла на спад. «Я тебя подвела!» – Гермиона попыталась отвернуться. «Я слишком слаба!» «Ты молодец!» – Гарри поцеловал сестру в лоб и провел ладонями по вискам. Боль утихла окончательно, осталась только ватная слабость. «Теперь спи, завтра трудный день». Веки девочки словно наполнились свинцом. Перед тем, как уснуть, Гермиона подумала о том, что Гарри прав. Зельеварение, трансфигурация и зати действительно очень сложные предметы. В такие моменты девочка немножко завидовала брату, который почти всю школьную программу, кроме, быть может, последнего курса, прошел либо с частными учителями, либо самостоятельно. Чемпион или жертва? 16 октября стало самым долгожданным днем этого года. Большой зал забит так, что яблоку негде упасть. Причина проста. С минуты на минуту Кубок Огня решит, кто достоин участвовать в турнире трех волшебников. Кубок Огня вот-вот примет решение, начал Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Он указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Дамблдор вынул волшебную палочку и одним изящным взмахом погасил все свечи и светильники в большом зале. Полутьма нагнетала обстановку, добавляя загадочности. Гарри неотрывно смотрел на бело-голубое пламя, пытаясь уловить момент. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и Дамблдор громким, отчетливым голосом прочитал. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков, особенно сильных за слизеринским столом. Сокурсники поздравляли своего чемпиона. Виктор крепко пожал руки всем желающим и направился по назначению. «Браво, Виктор! Браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Виктор скрылся за таинственной дверью, а студенты начали бурно обсуждать этот выбор. Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», – возвестил Дамблдор. Гарри усмехнулся, провожая излишне заносчивую Вейлу взглядом. То, что в ее жилах лишь четверть крови Вейлы ничего не значит, это кровь такого свойства, что она либо есть, либо ее нет. Флёр летящей походкой проплыла к столу, протянула ручку Дамблдору для поцелуя и скрылась в комнате. Теперь Хогвартс, Гарри довольно улыбнулся. В зале повисла звенящая тишина, все взоры обратились на вновь покрасневшее пламя, многие держали скрещенные пальцы, шептали молитвы, сжимали обереги. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Зал захлестнули крики и овации, особенно шумные за пуффендуйским столом. Все до единого пуффендуйцы вскочили на ноги, топали, вопили до хрипоты, приветствуя идущего к профессорскому столу Седрика. Аплодисменты не смолкали долго. Дамблдор стоял и ждал. Вот наконец зал угомонился, и он, довольно улыбаясь, начал вступительную речь. «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов!» Дамблдор внезапно остановился, и все сразу поняли почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Сердце Поттера словно сжала ледяная рука скверного предчувствия. Пергамент подлетел выше всех и медленно опустился вниз. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал. «Гарри Поттер». В большом зале повисла звенящая тишина. Все студенты всех трех школ и профессора уставились на Поттера. «Как ты это сделал?» Негромкий вопрос Малфоя прозвучал, словно удар колокола. Гарри медленно поднялся и сделал несколько шагов в сторону профессорского стола. Первым зааплодировал Чарли, за ним опомнились дурмстронговцы, с которыми Гарри крепко сдружился, потом – слизеринцы, и вот уже вся школа неуверенно аплодирует четвертому чемпиону. Лили пораженно смотрит на сына, Снейп нахмурился, Грюм что-то быстро просчитывает в уме. «Тебе туда, Гарри», – без тени улыбки произнес Дамблдор, но Поттер чувствует, что здесь не обошлось без подтасовки старика. Трое чемпионов стояли у камина. Крам прислонился к каминной полке, что-то напряженно обдумывая. Седрик смотрел в пламя камина, а Флёр куда-то вдаль. «Что такое?» Первой среагировала она. «Нам нужно вернуться». «Нет», Гарри медленно покачал головой. «Я». Седрик повернулся к нему. «Только не говори, что...» Тут в комнату ворвался Людобыгмин. «Это невероятно. Просто поразительно. Что случилось?» Холодно оборвала его Флёр, но Быгмина это ничуть не смутило. «Произошло чудо. Что ж, господа, позвольте представить вам, как бы это парадоксально ни звучало, четвертого чемпиона и участника турнира». Виктор удивленно окинул Поттера взглядом, но промолчал. Седрик сокрушенно покачал головой, и в его взгляде Гарри прочитал искреннее сочувствие. Флёр взмахнула блестящей волной волосы с улыбкой промолвила. «А-ля-ля, очень веселая шутка, мсье Бэгмин». «Шутка. Бэгмин еще не пришел в себя». «Да нет же, какая шутка. Имя Гарри только что выскочило из кубка». Крам одними глазами спросил у Поттера, правда ли это, и Гарри подтвердил слова Бэгмина едва заметным кивком и покачал головой. Крам прекрасно понял, что хотел сказать Поттер своими молчаливыми жестами и снова уставился в пламя камина, а Флёр нахмурилась. «Это ошибка», в голосе ее звучало презрение. «Он не может соревноваться, он очень маленький». Поттер вскипел мгновенно. Виктор с опаской посмотрел на него, Седрик слегка сместился, чтобы в случае чего оттолкнуть Флёр. Им обоим отлично известно, что Поттер не выносит двух вещей, когда трогают его семью и когда насмехаются над его силой. Флёр этого не знала и не поняла того, насколько близко может находиться ее смерть. «Мисс Делакур», Гарри вежливо улыбнулся, но эта улыбка до того напоминала хищный оскал, что Флёр невольно содрогнулась. «Вы считаете меня маленьким и слабым? Тогда, наверное, вы можете похвастаться мастерством в какой-нибудь области магии, или, скажем, тем, что возглавляете род с 10 лет». Флёр не нашлась, что ответить, но не могла не признать, что французский у Поттера значительно улучшился, теперь слышен лишь легкие акценты слова, больше подходящие для научной лексики. Дверь позади них опять отворилась. Вошли Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагалл и профессор Снейп. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. «Мадам Максим!» – негодующе воскликнула Флёр. «Они говорят, что этот мальчик тоже примет участие». Гарри на это лишь слегка усмехнулся. «С Флёр он успеет объясниться, тем более что никуда эта девчонка от него не денется». Мадам Максим выпрямилась во весь исполинский рост, едва не сшибив массивный канделябр. «Дамблёдор! Кес-кёси! Что сие означает?» – властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать». Каркаров застыл с каменной улыбкой на лице. «Два чемпиона от Хогвартса. Что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами?» С его губ слетел ехидный смешок. «Импоссибл», мадам Максим опустила огромную, унизанную прекрасными опалами руку на плечо Флёр. «А в ГТС нельзя выставить двух чемпионов, это не есть справедливо». Гарри слегка качнулся, уходя в тень. «Пожалуй, здесь будет интересно. Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов». Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова. «Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов». «Гарри, мой мальчик, ты бросал свое имя в кубок?» — спросил Дамблдор, приторно улыбнувшись. От этой улыбки Поттера покоробило, и не только его, вон как Каркарова перекосило. «Нет», — Гарри твердо посмотрел в глаза Дамблдору. «Зачем мне это? Я считаю, что этот вопрос должны решить наши беспристрастные судьи», — взял себя в руки Каркаров. «Мистер Крауч, мистер Бэгмин, ваше слово». Бэгмин вытер носовым платком круглое мальчишеское лицо и глянул на Крауча. Тот стоял в тени, в нескольких шагах от камина. Полумрак старил его, делал похожим на призрака. Но заговорил Крауч обычным брюзгливым тоном. «Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире». «Ну, конечно, Барти знает правила как свои пять пальцев». Просиял Бэгмин и взглянул на протестующих гостей, как бы говоря: «Спор завершен, я настаиваю на том, чтобы увеличить число моих подопечных, получивших доступ к кубку огня». Каркаров отбросил подобострастный тон, улыбка сползла, лицо злобно исказилось. «Зажгите его еще раз. Все школы должны иметь равное число чемпионов. Это, Дамблдор, будет честно». «Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира», — ответил на это Крауч, — «которому мы объявим бойкот». Взорвался Каркаров. «После всех встреч, переговоров, компромиссов я ничего подобного не ожидал, и готов хоть сейчас бросить все и уехать. Пустая угроза, Каркаров», — прохрипел голос у двери. «Ты не сможешь отозвать своего чемпиона. Чемпионы связаны магическим контрактом. Хотят они или нет, им придется участвовать в турнире». «Что, не согласен?» Гарри посмотрел в ту сторону и увидел Грюма, ковыляющего к Каркарову. «Согласен?» — переспросил Каркаров. «Боюсь, я не совсем тебя понял, Грюм». Каркаров держался высокомерно, показывая всем, что слова Грюма недостойны его внимания, но профессора выдали руки, судорожно сжавшиеся в кулаки. Гарри усмехнулся. «Вот как тебя пробрало, неужели?» Деланно удивился Грюм и отбросил притворство. «Тогда слушай, все очень просто. Кто-то опустил в кубок имя Поттера, точно зная, что, выпади его имя, ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится. Значит, мсье успешно помог Эдвакцу откусить от одного яблока два раза», подытожила мадам Максим. Гарри едва не расхохотался в ответ на это. «Полностью с вами согласен», кивнул Каркаров. «И я намерен подать протест в Министерство магии и Международную конфедерацию колдунов. Если кому здесь и подавать протест, так это Поттеру». Грюм подмигнул парню. «Ему чего делать, Пегатест?» Топнула ножкой Флёр де Лакур. Палец пальцем не стукнул, и чемпион. «Мы много месяцев-то гудились, мечтали стать чемпион. Такая честь для всей школы. За 25 тысяч галеон многие готовы отдать их жизнь. Надоело?» Оборвал все споры властный голос. Все повернулись к источнику и увидели Поттера. Казалось, он стал еще выше, плечи развернулись, а в осанке появилось нечто величественное. Теперь никто не сомневался, что перед ними стоит полноправный лорд. «Простите», — деликатно осведомилась мадам Максим на французском. «Немного ли вы о себе возомнили, юноша?» «Это вы о себе много возомнили», — Гарри посмотрел директору Шармбатона в глаза. «Считайте, что только по праву крови можете бросать мне в лицо обвинения во лжи». После этих слов повисло гнетущее молчание. Даже Каркаров, и тот стушевался, а с ней подобрительно поглядывал на своего сюзерена. «Выигрыш!» Гарри расхохотался. «Смешно. Мои предприятия приносят мне такую же прибыль каждую неделю. Вечная слава, ну ее один только геморрой. Просто кое-кто хочет, чтобы ты положил здесь свою голову», прохрипел Грюм, «и бросил твое имя в кубок». И снова гнетущее молчание. Не на шутку встревоженный, Людо Бэгмин, нервно переступив с ноги на ногу, прервал молчание. «Грюм, старина, что вы такое говорите? Как всем нам известно, Грюм считает утро пропащим, не раскрой он к обеду полдюжины заговоров». Каркаров перешел к прямым оскорблениям. «Ему всюду мерещится опасность. Небось и студентам тоже внушает. Мягко говоря, странное свойство для преподавателя, который учит, как защищаться от темных искусств. Но вам, Дамблдор, конечно, виднее. Мне мерещится», — вновь захрипел Грюм. «Фантазия разыгралась. Да поймите, подложивший в кубок имя Поттера обладает огромной волшебной силой. А доказательства, мсье», — мадам Максим всплеснула ручищами. «Чтобы обмануть артефакт уровня кубка, необходим конфундус огромной мощи. Каким бы сильным и одаренным ни был лорд Поттер, он на подобное не способен. Сдается мне, ты очень много об этом думал», — холодно заметил Каркаров. «Занятная гипотеза, только твоя паранойя известна всем. Да, существуют люди, умеющие раздуть из мухи слона». В голосе Грюма прозвучала угроза. «Работа у меня такая, разгадывать замыслы темных сил, Каркаров. Тебе бы следовало об этом помнить, Аластер», — предупреждающе остановил Грюма Дамблдор. Грюм прикусил язык, но с удовольствием поглядывал на залившегося краской Каркарова. Гарри отметил, что директор Дурмстранга не на шутку боится Грюма и пытается скрыть страх за оскорблениями. «Кубок заключает с человеком непреложный контракт», — продолжил Грюм. «Так что Поттеру ничего не остается, как участвовать». «Ну что ж», — Бэгмин потер руки. «Раз уж мы пришли к компромиссу, может, нам следует дать инструкции, коллега?» «Да, до инструкции», — очнулся Крауч от своих мыслей. «Первый тур проверит вашу смекалку. Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от занятий. Это все. Мне пора». Мадам Максим тут же увела свою подопечную. Каркаров поступил точно так же. Гарри не стал задерживаться и покинул гостиную, а вслед за ним выбежал Седрик. «Гарри, что это было?» — задыхаясь, спросил он. «Как? Я не знаю», — не моргнув глазом, солгал Поттер. «Иди, твой успех породит большой праздник». «Не больно-то мне хочется участвовать», — протянул Седрик. «Только сейчас понял». «Ну хоть понял», — Гарри хлопнул его по плечу. «Мне пора». Гарри сбежал по лестнице вниз, а Седрик продолжил идти по коридору. В гостиной Слизерина по случаю чемпионства закатили вечеринку. Никто не знал, как Поттер это сделал и не горел желанием узнать. Гарри от души повеселился со всеми, после чего уединился с Дафной. Похоже, все его приключения в этой школе были детским лепетом, а настоящее веселье только начинается. Неожиданный поворот. Комментарий к неожиданный поворот. И только для вас, дорогие читатели, вкусняшка на ночи кофе с печеньками для меня. Неделю школа гудела, как улей, и только потом страсти немного улеглись. Почти все считали Поттера обманщиком, но в открытую свое мнение высказывать не решались, даже обсуждали только с самыми близкими друзьями и с оглядкой. Несмотря ни на что, авторитет у Поттера весьма и весьма высок, а еще у него есть маленькая, но сплоченная армия, готовая порвать за лидера любого, только дай им отмашку. Виктор от всей души сочувствует Поттеру и по мере сил помогает ему в тренировках. На следующий день они договорились о том, что помогать друг другу не будут и не было никаких подсказок. Правда, совместные тренировки они не решились отменить. После первых трех тренировок Крам понял, насколько у него серьезный противник. Он-то считал себя бойцом высокого уровня и, надо сказать, им является. Но Поттер разделался с ним, как с несмышленым младенцем. «Как так?» – сокрушался Виктор. «Я же воевал, а меня с 5 лет обучали лучшие ассасины», – пожал плечами Гарри. «Я тренировался с гренадерами и десятками вырезал гессенцев, охотился на монстров в том возрасте, в котором ты только учился держать палочку. Извини, Виктор, но меня готовили для управления тысячами моих собратьев». Виктор серьезно кивнул. Раз у Поттера он раскусил в первый же час знакомства, и это нисколько не оттолкнуло дурмстронговца, даже наоборот. И к тому же, Гарри улыбнулся и потрепал друга по плечу. «Извини, конечно, но я полноценный лорд, а нас в этом мире всего 3. Лет через 5 я окончательно войду в силу». «Нифига себе!» – выдохнул Виктор и подошел к каменной стенке, в которой зияла рваная дыра шириной с голову. «И это копье ночи?» «Именно!» – кивнул Гарри. «Мощно, правда?» «Не то слово. Могу научить тебя, только лучше тебе его не применять в полную силу. Отдача может оторвать тебе руку без возможности восстановления. Я серьезно. И все вампиры способны на такое?» «Нет, только старшие. И то через раз. Я так сделал только потому, что у меня было несколько секунд на подготовку, которых мне никто не даст во время боя». Итак, день Поттера начинался тренировками, ими продолжался и заканчивался. По утрам он тренировался сам, в обеденное время к нему присоединялся Виктор, а вечером он совершенствовал мастерство воли и сангре, сражаясь с Элли. За лето девочка научилась неплохо использовать волю вооружения и значительно подтянула навыки сангре, что сделало ее страшным противником. По прикидкам Поттера, сейчас Элли по силе на уровне старшего вампира, с мерками оборотней он не знаком. Иногда Гарри отлучался в лес. Акромантулы оказались прекрасной мишенью для тренировки королевской воли и вообще для тренировок. Седрик Дигори все время проводил в расположении спады, оттачивая свое мастерство. Флёр Делакур тоже тренируется, и нужно сказать, что эта хрупкая полувейла очень сильный боевой маг. Если бы она вызвала Седрика на дуэль, Гарри не поставил бы на победу Куранха и ломаного гроша. Превосходство здесь очевидно, французская школа. Но есть у Флёры один минус, характерный для магов Франции. Маленький резерв. Она очень быстрая и ловкая, контроль над силой выше всяких похвал, связки безупречны, но больше четверти часа боя она не выдержит. И это по меркам французов много, если учесть, что большинство из них на максимальном темпе не выдержат и 5 минут. Правда, если поставить ее с Крамом, Крам сделает Флёр одним единственным щитовым заклятием. Виктор, типичный представитель болгарской школы магии, огромный резерв и выносливость при полном отсутствии мобильности. Такой, как он, способен задавить среднего противника одной силой. Правда, по сравнению с большинством у него хороший контроль над силой, и если его отточить, получится боевой маг очень высокого класса. Гарри шел с тренировки бодрым, свежим и довольным. 3-километровый заплыв в ледяной воде очень хорошо подействовал на его самочувствие. Все же Виктор знает толк в водных процедурах. Итак, Гарри шел и раздумывал над тем, как бы заполучить в свои сети эту заносчивую полувилу. Причин у Гарри всего 2. Сбить с сучки спеси, сделать ее источником питания, но не превращать в трелла. Как оказалось, план он продумывал зря. Флёр сама решила выяснить с ним отношения. «Надо поговорить», — обронила девушка. «Такое чувство, будто мы в клубе и ты просишь выйти, чтобы меня отметелить», — заметил Гарри, уходя вслед за девушкой в давно пустующий класс. «Я тебя слушаю», — Флёр, не помню, чтобы разрешала обращаться к себе так фамильярно, скривилась Делакур. Не помню, чтобы кто-то забрал у меня право обращаться к кому угодно, как пожелаю, парировал Гарри и извлек палочку. Флёр напряглась, но Гарри только и сделал, что вычертил цепочку рун. Большинство рун Флёр не узнала, но и тех, что она узнала, хватило, чтобы понять. Перед ней маг крови высокого уровня. Мастер магии крови, заметил Гарри. Твои мысли у тебя на лице написаны. Ну так что ты хотела мне такое сказать? Флёр нехорошо посмотрела на парня. Вот сейчас она скажет ему все, что о нем думает, и тогда этот пацан выйдет из равновесия, и тогда она со спокойной душой отметелит его и пойдет себе дальше. Ну, Гарри бросил взгляд на дверь и наложил на нее запирающий барьер. Что тебе от меня нужно? Флёр открыла было рот, но тут же его закрыла. Почему-то ей стало очень страшно. Девушка боялась высказать все, что она думает по поводу Поттера и того, как он стал чемпионом. «Очень правильно ты промолчала». Гарри мгновенно преодолел расстояние в 5 метров между ними и нежно провел пальцами по щеке Полувиллы. Девушка дернулась в сторону и замерла, уловив в изумрудных глазах странное выражение голода. Во рту девушки пересохло, непослушные пальцы пытались нащупать палочку. «Я буду кричать», – прошептала Флёр. «Ты что ты хочешь со мной сделать? Взять меня силой? Что ты?» Шершавые подушечки пальцев продолжали нежно гладить щеку Флёр, и девушка не могла даже пошевелиться, парализованная первобытным страхом. Ей показалось, что клыки у Поттера длиннее и острее остальных зубов. «Ты?» Флёр побледнела еще сильнее, хотя дальше, казалось, некуда. «Ну что ты бледнеешь?» Левая рука Поттера легла девушке на талию, и Флёр не осмелилась ее сбросить. Изумрудные глаза затягивали, словно омут, а ее саму разрывали на части противоречивые желания. Она хотела сбежать подальше и остаться, хотела продолжения и при этом боялась, что же будет. Дрожащая рука уперла палочку под подбородок Поттера, но страх сдавил горло так, что Флёр не сумела выдавить ни звука. А потом ее запястье обхватили пальцы Поттера. Обхватили очень мягко и нежно, бережно разжали ее собственные, безвольно обмякшие пальцы и вынули палочку. «Аккуратнее, милая», в голосе Поттера прорезалась хрипотца. «Ты можешь пораниться. Вот так, расслабься и сядь на парту. Обещаю быть с тобой нежным». Флёр покорно села на парту, чуть вздрагивая от страха. Почему он ее так пугает? Что в нем такого ужасного, что у нее сердце колотится в пятках, а руки и ноги просто не могут пошевелиться? Вот так, Гарри приоткрыл рот, и Флёр поняла. Ей не показалось. Клыки Поттера отросли еще на добрый сантиметр, вместе с ними и остальные зубы слегка заострились. Дикий, необузданный, первобытный страх накрыл ее с головой, и лишь огромным усилием воли девушка сдержала полный ужаса крик. «Вампир!» — выдохнула Флёр. «Не надо, пожалуйста!» Вампиры всегда охотились на вейлы из-за их сладкой крови. Очень многие вейлы в принудительном порядке становились даже нетреллами, рабынями вампиров, и теперь француженка сильно испугалась того, что она считала сказками, того, что может случиться с ней. «Думаешь, я отпущу тебя, не распробовав как следует?» Правая рука Поттера прошлась по нежной коже бедра девушки, вызвав табун мурашек и сладкую дрожь. «Он пугает ее, тогда почему ей так приятно?» Поттер чуть усмехнулся, продолжая медленно ласкать Флёр, и с удовлетворением отметил, что инстинктивный страх перед ним, если не отступил, то значительно притупился. «Что ты делаешь?» Дыхание француженки участилось. «Прекрати!» Щеки француженки пылали, кровь прилила к коже, распространяя чудесный аромат. «Вот так, милая!» Хриплый голос Поттера казался очередной изощренной лаской, от которой в промежности стало горячо и влажно. Левая ладонь легла на талию, Гарри притянул девушку к себе. «Зачем ты это делаешь?» Выдохнула Флёр, пытаясь собрать в кучку прочно разбежавшиеся мысли. «Что тебе нужно?» «Я думаю, это очевидно», — промурлыкал Поттер ей в шейку. «Будь хорошей девочкой вот так, запрокинь голову вправо». Флёр подчинилась. Ее здравый смысл уплыл куда-то, помахав ручкой, оставив лишь сводящее с ума наслаждение. Легкий укол в шею и сладкая дрожь, пробежавшая по телу, заставила ее тихонько застонать. Когда все закончилось, Флёр обнаружила себя прижавшейся к Поттеру и обвившей его шею. Поттер слегка отстранился, изумрудные глаза пылали, на губах, небольшие пятнышки крови. «Что ты со мной сделал?» – сбивчиво прошептала Флёр, не в силах оторвать завороженного взгляда от пятнышек крови на губах Поттера. «Своей крови. Почему-то ей ужасно хотелось попробовать на вкус эти губы, убедиться неизвестно в чем. Гарри окинул девушку в своих объятиях хозяйским взглядом. Во время употребления крови он испытал всю гамму чувств француженки, а эти затуманенные страстью и желанием глаза. Флёр слегка потянулась к губам Поттера и вздрогнула, отвечая на грубый властный поцелуй, лишенный нежности. У француженки было много ухажеров, некоторые из них целовали ее, но никто не делал это так грубо и властно, словно она вещь. Никто никогда не утверждал своей власти над ней, как это делают сейчас. Этот поцелуй ужасно понравился девушке. Она пыталась перехватить инициативу, но лишь застонала от наслаждения и боли. Пальцы Поттера с силой сжали ее ягодицы. Гарри отстранился от девушки, давая ей отдышаться, и снова впился ей в губы. Страсть и желание затопили его мозг, осели горячей пульсирующей тяжестью в паху. Краем сознания Гарри понимает, что сейчас изменяет своей любимой девушке, но по большему счету ему откровенно плевать. Сейчас его разумом завладели инстинкты вампира. Он жаждет обладать Флёр, он будет ей обладать. «Не здесь», — прошептала Флёр ему в губы. «Могут зайти». «Не зайдут», — хриплым шепотом ответил Поттер. «Не сумеют, но если ты хочешь». Флёр и не заметила, как Поттер протащил ее по теням в свою спальню. Взмах руки, и дверь на секунду загорелась рунной печатью. И снова полный страсти поцелуй, и снова руки, блуждающие по телам. Флёр тихо постановала от удовольствия, наплевав на все. Ее предыдущие парни велись на поводу магии Вейлы и были покорными рабами ее красоты. Но этот Поттер сразу дал понять, что она принадлежит ему, а не наоборот, и это осознание лишь сильнее возбуждает француженку. Негнущимися пальцами Флёр расстегнула рубашку и тут же забралась ладошками под теплый шелк, гладя и лаская тело любовника, наслаждаясь ощущением мощных упругих мышц, перекатывающихся под кожей. Поттер повел плечами, позволяя стащить с себя рубашку, и то же самое проделал с блузкой и лифчиком Флёр, открывая идеальную белоснежную грудь. Флёр застонала под умелыми руками и почувствовала спиной прохладную свежесть простынь. Гарри коршуном навис над ней, окидывая ее тело голодным вожделеющим взглядом, и одним движением стащил с тела Флёр остатки одежды. Флёр гортанно застонала, чувствуя, как губы Поттера впиваются в ее шейку и прокладывают дорожку к груди. Пальцы девушки пытались расстегнуть пряжку ремня, но выходило не очень хорошо. Гарри взял дело в свои руки, и Флёр стащила с него остатки одежды, поглаживая пальчиками возбужденное достоинство парня. Язык парня прошелся по призывно торчащим соскам, губы прокладывали дорожку поцелуев по плоскому животику к гладко выбритому лобку. Девушка развела ноги и громко застонала от наслаждения, зарываясь пальчиками в густые шелковистые волосы. Несколько секунд, и доведенная до предела девушка затряслась в оргазме. Флёр немного отдышалась и перевернула Поттера на спину, впиваясь ему в губы требовательным поцелуем. Ладони парня вовсю блуждали по ее телу, и вскоре Флёр ощутила новый прилив желания. Мягкие нежные губы девушки чертили дорожку поцелуев по стальному прессу Поттера, приближаясь к стоящему по стойке смирно члену. Парень запрокинул голову и застонал, пробуя на вкус новые ощущения. Дафна никогда не делала ему минет. Стоны любовника только сильнее возбуждали Флёр, побуждая девушку к более активным действиям. Возбужденный до предела, Гарри долго не выдержал и кончил в рот своей любовницы. Флёр оторвалась от его достоинства и демонстративно облизнулась, после чего ойкнула, оказавшись на спине. «Одного минета мне маловато», — хрипло прошептал Гарри ей на ушко и слегка куснул мочку уха, вызывая сладостный стон. Флёр слегка прогнулась и застонала, почувствовав проникновение внутрь, и охнула, оценив размер. «Расслабься», — прошептал Поттер и начал медленно двигаться. Очень скоро медленные, осторожные движения сменились быстрыми, рваными, грубыми толчками, стоны и крики любовников сливались в унисон. Девушка не знала, сколько раз ее брали той ночью, все сливалось в единое море неизведанного раньше наслаждения, а наутро остались лишь боль во всем теле, особенно сильная в паху, и эйфория. Да, у нее были парни и до Гарри, но такого она никогда не испытывала. Первая же попытка встать отозвалась вспышкой боли в паху, и Флёр со стоном рухнула обратно в кровать. «Гарри», — выдохнула девушка и внезапно обнаружила две вещи. Она в постели одна и находится в своей спальне. Флёр улыбнулась и слегка повернула голову. На туалетном столике покоились два новых флакона и короткая записка. «Обезболивающее и противозачаточное», — гласили лаконичные строки. «Не думаю, что тебе хочется залететь или валяться в постели», — не в силах пошевелиться. Встретимся вечером. И все. Подписи нет, но Флёр сразу поняла, что записка от Поттера. Мальчишка, с нежностью выдохнула француженка и протянула руку к зельям. Девушка заранее сморщилась, однако мерзкого привкуса всех лекарственных зелий у этих образцов не было. Обезболивающее оставило во рту девушки приятный мятный привкус, а противозачаточное на вкус напоминало абрикосовый сок. Или наоборот, обезболивающее подействовало не сразу, но через полчаса Флёр уже смогла нормально подняться и отправиться в душ. А через час все неприятные последствия прошедшей ночи были устранены. Хотя нет, не все. Флёр крутилась перед зеркалом совершенно обнаженная, рассматривая россыпь мелких синяков и засосов на шее и груди. Но кроме шикарного засоса на шее была еще одна небольшая серповидная метка, чуть-чуть светлее остальной кожи. След укуса. В дверь постучались. «Флёр, девочка моя, ты не спишь?» Флёр быстро набросила на плечи халат и прикрыла волосами следы ночного времяпрепровождения на шее. «Входите, мадам Максим!» — крикнула девушка. «Все в порядке!» Дверь медленно открылась и раздалась ввысь, пропуская внушительного директора Шармбатона. «Девочка моя, я хотела тебе рассказать о первом испытании!» Мадам Максим опустилась в мгновение назад на колдованное кресло. «О первом испытании?» — эхом отозвалась Флёр. «Да, это будут драконы, самки с яйцами». «Драконы?» Флёр прижала ладошку ко рту и нервно хихикнула. «Ничего себе смекалка! Да это чистое самоубийство! Хотела бы я видеть мага, способного в одиночку расправиться с драконом. Убивать дракона не нужно, нужно просто пройти мимо или что-то в этом роде. В случае чего я тебя защищу. К сожалению, я не могу сказать тебе больше». Флёр не ответила. Девушка сидела в шоке. «И это безопасный турнир?» мелькала в ее голове. «Боже, что же будет в последующих двух турах? Драконы по праву считаются самыми опасными существами на планете. Огромные крылатые рептилии класса опасности А+++++, чья чешуя способна отражать любую магию, кроме наиболее мощных боевых заклятий или артефактов, а пламя сжигает любую магию, кроме некоторых видов рунных плетений. Полуразумные существа, с которыми можно договориться и разойтись миром. Но к самкам, ревностно охраняющим свою кладку, это не относится. Они атакуют все в зоне видимости, что хоть как-то похоже на угрозу, и справиться с ними нет никакой возможности, только усыпить. И то для этого требуются силы не меньше двух десятков волшебников. Мадам Максим тихо ушла, оставив Флёр в одиночестве. Несколько минут девушка тупо таращилась в одну точку, стараясь отойти от шока, а когда отошла, у нее началась истерика. Первое испытание. Утром Гарри заметил, что Дафна держится с ним холодно и отстраненно. На вопрос, а что собственно произошло, девочка не ответила. Впрочем, пояснение и не требовалось. «Все ясно», — кивнул Гарри. «Не путай любовь и физиологию». «Любовь», — вспылила Дафна. «Хочешь сказать, что у вас было просто перепих для перепиха? Ты пила кровь парней?» — спросил Поттер, глядя в глаза невесты, и Дафна мгновенно потеряла все желания истерить и выяснять отношения. «Вспомни, как ты пила мою кровь». Дафна вспомнила, но ничего необычного не было, вроде. «Что ж, я объясню. Когда пьешь кровь, ты испытываешь то же, что и жертва. Все твои треллы, девушки, и все они нормальной ориентации. А при чем здесь ориентация?» – ступила Дафна. «При том, что слюна вампира действует очень возбуждающе. Хотя нет, не совсем так. Катализирует эмоции жертвы и передает всю эту гамму вампиру. Помнишь нашу последнюю ночь, как ты пила мою кровь?» Дафна вспомнила и покраснела. «Тогда у нее просто сорвало крышу, и не у нее одной. Тогда твоя слюна подействовала как сильный афродизиак на нас обоих», — спокойно пояснил Поттер. «Это физиология. То же самое было с Флёр. Она сильно испугалась моей сущности, а я был голоден. Вот мне и пришлось слегка ее расслабить. Я не ожидал, что она возбудится. А почему ты тогда не остановился? Ты же мог остановиться. А почему, когда ты голодна, ты не выпиваешь только глоток крови, а пьешь, пока не утолишь жажду?» — задал встречный вопрос Поттер. «Потому что твои инстинкты не позволяют тебе оторваться от источника жизни». Дафна продолжала смотреть на парня с осуждением. «Мог бы прийти ко мне», — прошептала она. «Я тебе не нравлюсь?» По щеке скатилась одинокая слезинка. Гарри был как раз из той категории мужчин, которых женские слезы приводят в неописуемый ужас. «Что ты, глупенькая?» Гарри тут же оказался рядом и прижал девочку к себе. «Не плачь, просто можешь мне не верить, но кровь Вейлы для нас – деликатес. Я хотел пройтись по треллам, но Флёр сама пристала ко мне и захотела поговорить, выбрав для этого крайне неудачное место. Вот так и получилось. Дафна не пыталась его оттолкнуть, но и не обнимала в ответ. «Почему ты так со мной?» – тихо спросила девочка. «Что я тебе плохого сделала?» «Прости, малыш», – Гарри прижимал свое сокровище к себе и чувствовал себя редкостной скотиной. В словах Дафны было столько горечи, что казалось еще немного, и сердце просто разорвется на части. «Тебе не хватает женщин?» – этот вопрос вогнал Поттера в короткий ступор. «Честно», – Гарри выдохнул. «Да, такова наша физиология, из-за того, что нам очень тяжело зачать ребенка, именно мужчинам-вампирам, наши инстинкты требуют от нас большого числа женщин, но любим мы только одну. Почему меня привлекла Вейла? Это тоже инстинкты, магия Вейл позволяет им без каких-либо трудностей зачать, выносить и родить любого ребенка, в том числе и лорда-вампира. Гарри, ты ведь любишь меня?» Дафна подняла полные надежды глаза. «Люблю», просто ответил парень. Дафна неуверенно улыбнулась и отвела взгляд. «А если бы ты встретил меня позже, например, после этой Вейлы?» «Сложный вопрос. Скорее всего, она бы безумно привлекала меня, но наши чувства ограничились бы мимолетной влюбленностью и несколькими заходами в постель». Дафна обняла парня в ответ, прижимаясь к нему. «Гарри, я тебе верю. Я хочу тебе верить. Но почему, если ты этого хочешь, ты не говоришь мне?» Гарри не хотел называть причину, но этот вопрос должен был прозвучать рано или поздно. «Если мы будем спать вместе чаще пары раз в неделю», медленно проговорил Гарри, «есть риск, что ты станешь зависимой от этого. Это еще одна особенность вампиров-мужчин, как раз для того, чтобы женщины к нам липли. Только вот если делать это часто и долго, женщина станет зависимой, и эта зависимость сродни наркотической. Ты бы не успокоилась, пока не переспала со мной, затем тебе потребовалась бы близость со мной все чаще и чаще, и вскоре твой разум оказался бы полностью разрушен, и ты, в общем, все было бы очень плохо». Парень до последнего не хотел говорить на эту тему, но сейчас ситуация требует искренности, точнее, правды. Страшной и не слишком приятной правды. «Так ты тогда уехал», Дафна начала понимать причину летней отлучки своего избранника, чтобы я не стала зависимой. Гарри слегка усмехнулся. Вытащить Нактона на охоту не было основной задачей, парень захватил друга, что называется, за компанию. «Тебе ведь было очень плохо первые пару дней, да?» Гарри нежно провел кончиками пальцев по щеке Дафны. Девочка подалась навстречу ласке, прикрывая глаза. «И ты ничего не хочешь мне сказать?» – продолжил Гарри, а в глазах заплясали чертики. «Например, про Лизу, я безумно хотела близости», – прошептала девушка. «Гарри, я просто не могла себя тогда контролировать, прости. Я все знаю», – Гарри медленно гладил волосы девочки. «Я все знаю». Дафна удивленно распахнула глаза. «Ты знаешь?» «Да, знаю», — Гарри улыбнулся. «Лиза сама мне рассказала. Она очень боялась моего гнева, но тем не менее рассказала о том, что совратила тебя». Дафна покраснела, пряча взгляд. «Ты не сердишься? Я ведь тоже изменила тебе. Мало того, я изменила тебе с девушкой. Тебе понравилось?» В глазах парня заплясали лукавые огоньки. Дафна заолела еще сильнее. Странное дело, но никакой ревности он не испытывал, даже облегчение, что Лиза помогла Дафне не сорваться. Между однополыми партнерами зависимости не возникнет.